ТГЛ «Чистая вода» представляет. Галина Каратаева. Память их в род и род. Обретенные судьбы священнослужителей и церковного старосты храма всех святых города Тюмени, погибших в годы гонений на русскую православную церковь. От автора. Первоначальной нашей задачей было написание истории Тюменского храма всех святых. И 1930-е годы должны были стать одной из страниц общего повествования. Но соприкоснувшись с трагическими судьбами священства и мирян, служивших во Всехсвятской церкви, мы поняли, что не можем, не имеем права сокращать этот материал. Так началось написание книги памяти храма всех святых. Судьба за судьбой, объединенных трагическим десятилетием российской истории, и в особенности годом Большого террора, когда в одну ночь, 19 октября 1937 года, в подвале Тюменского горотдела НКВД была расстреляна большая группа духовенства и мирян, проходивших по так называемому делу тюменских церковников. Среди них было 7 священнослужителей Всехсвятской церкви. Еще летом 2016 года мы располагали довольно скудными сведениями о жизни и мученическом подвиге 10 священнослужителей и церковного старосты, погибших от рук безбожной власти. Но прошло несколько месяцев, и ситуация кардинально изменилась. Открылся некий информационный шлюз. Новые архивные документы, материалы следственных дел, семейные предания и фотографии, из которых с Божьей помощью складывалась книга памяти. Вместо эпиграфа. Из стихотворений Марии Каменяки, правнучки расстрелянного священника Всехсвятской церкви Михаила Красноцветова. Время эту боль не притупило, не затмило ликов дорогих. Вся Россия — братская могила за Христа умученных святых. Диоклетианово гонений век 20-й родине принес, чтобы исторгнуть веру в воскресенье, чтобы снова распят был Христос. Об одном безумцы позабыли — кровь страдальцев — семя христиан. И гонения только возрастили богоносный верующих стан. Кончилась бессмысленная бойня, и нейроны сгинули давно. Унесли не столько жизни и войны, сколько в жертву им принесено. Время же летит неудержимо и не оставляет ни на миг памяти моей непримиримой прадеда расстрелянного лик. Имена их небо сохранило на скрижалях вечных золотых. Вся Россия — братская могила за Христа умученных святых. Историческая справка. Первая деревянная церковь на месте современного Тюменского храма всех святых служила как часовня для отпевания усопших на одном из старейших тюменских кладбищ — Всехсвятском. Деревянный храм во имя всех святых был построен по благословенной грамоте епископа Тобольского и Сибирского Варлаама I от 12 октября 1779 года. К 30-м годам XIX века деревянная церковь обветшала и в 1831 году была разобрана. В 1833 году на ее месте был заложен каменный храм по плану Тобольского губернского архитектора Петра Ивановича Промана. Храм был построен тщанием титулярного советника Дмитрия Войнова. Сам Дмитрий Иванович до конца строительства не дожил, и здание возводилось по его завещанию. Внутреннее благолепие храма создавалось трудами его сына, коллежского советника Матвея Дмитриевича Войнова. Уникальность Всехсвятской церкви в том, что она была и остается единственной в Сибири круглой церковью-ротондой. Со дня освящения Всехсвятская церковь числилась приписной града Тюменской Покровской церкви с 1895 года пророка Ильинской и собственного причта не имела. Богослужения совершали члены клира Ильинской церкви. Вначале службы проходили лишь в неделю всех святых и в дни поминовения усопших. Затем стали также совершаться по воскресеньям и праздникам. В 1884 году старое городское кладбище, на территории которого находилась Всехсвятская церковь, было закрыто как заполненное. В 1914 году на вакансию настоятеля града Тюменской Ильинской церкви был определен священник Николай Саныч Протопопов, ставший в 1923 году первым настоятелем храма всех святых. Николай Протопопов был уроженцем Тобольской губернии, и внешняя канва его биографии была схожей с жизнью большинства местных дореволюционных священников. Учеба в Тобольской духовной семинарии, сочетание с законным браком с девицей из духовного сословия, многочетное семейство, служение на приходах Тобольской и Сибирской епархии, церковные награды. А дальше обвал. Революция, гонение на церковь, лишение, аресты, гибель. Начнем и мы восхождение на их жизненную Голгофу. Глава первая. Протоиерей Николай Протопопов. Годы жизни 1867-1932. Николай Саныч Протопопов родился 19 июля 1867 года в селе Щукинском Ялуторовского округа Тобольской губернии в семье священника Александра Михайловича Протопопова, 18 лет прослужившего в храме во имя святителя Модеста, патриарха Иерусалимского, села Шатровского Ялуторовского округа. Отец Александр был женат на Александре Георгиевне Протопоповой, урожденной Алерской. Отец Георгий Алерской, а впоследствии его сын священник Петр Алерской и внук священник Кранит Алерской на протяжении многих лет служили в Никольской церкви села Переваловского. Александр Михайлович Протопопов скончался в 1889 году в возрасте 49 лет, о чем в Тобольских епархиальных ведомостях был помещен обширный некролог, где приводится следующая характеристика покойного. За время своего служения в селе Шатровском отец Протопопов приобрел всеобщую любовь и уважение прихожан за истовое благообразное отправление богослужений, безмездное исправление треп и особенно за прямоту своего характера. Покойный был человек нелицеприятный, пред сильными мира сего не унижался, любил меньшую братью, честных бедняков, которых и кормил последними своими крохами. После его смерти на руках у матушки Александры осталось 8 детей в возрасте от года до 18 лет. К тому времени в люди вышел лишь старший сын Николай. В 1882 году Николай Протопопов окончил Тобольское духовное училище по первому разряду и в 1888 Тобольскую духовную семинарию по второму разряду. После окончания семинарии епископом Авраамием был определен псаломщиком Градо-Тюменской Михайло-Архангельской церкви. Через два года епископом Иустином рукоположен в диакона Градо-Тюменской Вознесенской церкви, а 31 марта 1891 года тем же епископом рукоположен во священника на вторую священническую вакансию к село Макроусовской Троицкой церкви Ялуторовского округа. Жена отца Николая, Лукерия Андреевна, происходила из семьи священника Андрея Анимпадистыча Тоболкина. В семействе Николая Саныча и матушки Лукерии, Лукии Андреевны, было 16 детей, из которых выжили 8. Сергей, 1893 года рождения, Олимпиада, 1896 года рождения, Ольга, 1898 года рождения, Агния, 1902 года рождения, Петр, 1904 года рождения, Александр, 1906 года рождения, Павел, 1910 года рождения, Николай, 1915 года рождения. Старший сын Протопоповых Сергей в 1915 году окончил полный курс Тобольской духовной семинарии. 31 августа 1894 года священник Николай Протопопов назначается окружным инспектором церковных школ Ялуторовского округа. К празднику Рождества Христова 1896 года епископом Агафангелом награжден набедренником. В том же году, по постановлению Тобольской духовной консистории, утвержден в должности окружного наблюдателя церковно-приходских школ и школ грамоты Ишимского округа, с перемещением на настоятельскую должность к Троицкой церкви села Усть-Ламинского Ишимского округа, заведующей Усть-Ламинской двухклассной церковно-приходской школой. В ноябре 1896 года назначен председателем Усть-Ламинского отделения епархиального училищного совета. В апреле 1897 года избран членом церковно-приходского попечительства при Слободу Усть-Ламинско-Космодемианской церкви. К празднику Святой Пасхи 1899 года священник Николай Протопопов за усердную и полезную службу, в особенности же за устройство церковно-приходских школ и школ грамоты, епископом Антонием был награжден скуфьей. В 1901 году постановлением училищного совета при Святейшем Синоде удостоен награждения Святой Библии, выдаваемой за особые труды, усердие и ревность по благоустройству местных церковно-приходских школ. Определением Святейшего Синода от 7 апреля 1905 года удостоен награждения Камелавкой. 12 января 1906 года за труды по распространению синодальных изданий вновь награжден Святой Библией. Ко дню рождения Его Императорского Величества 6 мая 1910 года награжден от Святейшего Синода наперстным крестом. В 1909 году на территории Шимского округа были открыты две церковно-приходских школы, в которых отец Николай состоял заведующим. Слободская четырехгрупповая в поселке Слободском и Медвежская в деревне Медвежка. В 20-м номере школьного листка за 1911 год вышла статья Ишимского окружного наблюдателя церковных школ Николая Протопопова об освящении новооткрытых школ. В жизни Усть-Ламинского прихода 8 и 11 сентября сего года было два скромных торжества. Это освящение церковно-школьных зданий в поселке Слободском и в деревне Медвежки. Крестьяне поселка Слободского пожелали устроить в этот день крестный ход, для чего после божественной литургии были взяты из приходского храма святые иконы и изнесены во вновь устроенное школьное здание. Несмотря на запоздалый приезд причта для служения молебна, все школьное здание и окрест его было полно народом. Тут же были и старички со старушками, и дядюшки с тетушками, и веселые детвора. Пестрота нарядов, веселое настроение толпы придавали всему вполне праздничный вид. Начался молебен. Пели учитель со своими питомцами. Встроенное пение малышей произвело должное впечатление на предстоящих. Усердная сердечная молитва была ответом на это. Закончился молебен многолетием царствующему дому, святому синоду, преосвященнейшему епископу Евсевию, жителям селения, как ревнителям просвещения, строителю Андрею Кирилловичу и всем православным христианам. Жизнерадостное настроение поселян, их внимательное отношение к школе побудили служащего обратиться к ним с речью, в которой, сравнивая этот знаменательный в жизни общества день со днем светлого Христова воскресения, он высказал пожелание, чтобы и школа церковная послужила к обновлению жизни, как духовной, так и телесной, освободив от тьмы невежества и гнетущей бедноты. Учительницей Слободской школы состояла 17-летняя дочь отца Николая Олимпиада, окончившая к тому времени прогимназию. Впоследствии Олимпиада Николаевна продолжала трудиться на ниве просвещения. В 1915 году служила учительницей церковно-приходской школы в селе Ситниково. В 1917 году, будучи учительницей Падеринской церковно-приходской школы, была отмечена архипастырским благословением с напечатанием о сём в епархиальных ведомостях. В 23-м номере школьного листка за 1912 год было напечатано открытое письмо уездного наблюдателя Николая Протопопова духовенству Ишимского уезда. Из содержания письма видно, сколь нелегок был для отца Николая крест руководящей должности, занимаемый им на протяжении 16 лет. Мало того, что ему приходилось постоянно иметь дело со случаями нарушения обязанностей со стороны подчиненных и накладывать на них взыскание, что доставляло отцу Николаю немало удручений и угрызений, так еще довелось столкнуться с гнусной анонимной клеветой, раздуваемой в печати на основе непроверенных фактов. Для современного читателя несомненную ценность представляет высказывание скромного и очень ответственного пастыря о собственном служении. Со дня своего вступления в ряды духовенства, а потом и на поприще церковно-школьных деятелей, я старался и с честью нести данные мне свыше и принятые мною служения, и не подавал повода к нареканиям на свою священническую и школьную деятельность, а тем паче избегал всего, что могло запятнать честь духовенства. Я прекрасно сознаю, что нет у меня 5 талантов, а есть 1 только, но и этот я не зарывал в землю. Насколько мог, служил прежде всего людям, а потом — долгу. Резолюции Преосвященнейшего Варнава от 1 марта 1914 года священник Слободоу Сламенской церкви Ишимского уезда Николай Протопопов был назначен на вакансию настоятеля града Тюменской пророка Ильинской церкви. По семейному преданию, в годы его служения в Ильинской церкви семья Протопоповых жила в 2-этажном церковном доме напротив храма. С ними находились прислуга и няня. В 1915 году священник Николай Протопопов состоял членом Тюменского отделения училищного совета. В ноябре 1917 года избирался кандидатом в состав городского благочиннического совета. В период настоятельства в Ильинской церкви отец Николай засвидетельствовал факт исцеления девицы Антонины Насекиной по молитвам святителя Иоанна, митрополита Тобольского, о чем было опубликовано в Тобольских епархиальных ведомостях. С раннего детства ходьба без посторонней помощи была для долго недужной рабы Божией, 28-летней девицы Антонины Насекиной, непосильной и затруднительной. Великим утешением для нее служило посещение храма Божия. Живя на окраине Тюмени, в 1,5 верстах от Ильинской приходской церкви, она добиралась до храма с помощью сострадательных людей и, кроме того, была вынуждена просить милостыню, так как родители ее были крайне бедные и не имели возможности содержать дочь. Так продолжалось более 10 лет, пока в 1914 году настоятель Николай Протопопов не вырешил для Антонины место в Тюменской городской богадельне. В 1916 году до рабы Божией Антонины дошла весть о прославлении митрополита Тобольского Иоанна, и у нее появилось искреннее желание помолиться перед ракой святителя. Нашлись добрые люди, которые привезли ее на пароходе в Тобольск. Не помня себя от радости, Антонина упала перед ракой угодника Божия и начала горячо молиться. Неожиданно она почувствовала в себе силу стоять без помощи костылей. На другой день приобщила святых христовых тайн и всю обедню простояла на ногах. Так, по молитвам прославленного святителя, раба Божия Антонина стала крепнуть душой и телом. Заключая статью, отец Николай пишет: «Мне, как приходскому священнику, девица Антонина Насекина в течение последних 3,5 лет хорошо известна. Я видел ее тяжелую участь и чувствовал чистоты ее веры и упования на Бога. Нередко видел ее до исцеления и часто вижу после исцеления. Вместе с ней молился и благодарил Бога, его великого угодника и чудотворца святителя Иоанна. В смиренном сердце преклоняюсь пред Богом, дивным во святых своих». После Октябрьской революции с началом гонений на церковь семью отца Николая из церковного дома выселили, а имущество забрали. Протопоповым удалось приобрести домик на Сыпушку на улице Крыловской, 20, ныне улица Крылова. К празднику Святой Пасхи 1918 года священник Николай Протопопов был возведен в сан протоиерея. В 1923 году по распоряжению временно управляющего Тюменским викариатством епископа Иоанна Братолюбова переведен настоятелем к кладбищенской церкви во имя всех святых. 2 мая 1923 года председатель церковного совета Николай Протопопов от имени приходского совета всех святской церковной общины подает заявление в Тюменской горосполком с просьбой зарегистрировать вновь организующуюся всехсвятскую общину. С этого момента храм всех святых становится самостоятельной приходской церковью. К заявлению прилагалась дополнительная статья к уставу приходских христианских общин города Тюмени, коей руководится община Всехсвятской церкви. Во главе общины стоит выборный пастырь и церковный совет. Общиной осуществляется молитвенно-трудовой принцип. Вместе с молитвенным деланием в храме община трудится на благо человечества и вне храма. В осуществлении этого при храме организуются на христианско-коммунистических началах братство милосердия, общинные огороды, пасеки, швейные и иные ремесленные мастерские, общинные питательные и лечебные пункты, а также кружки для изучения Слова Божия, общество трезвости для борьбы с пьянством, особенно с самогонкой, не полицейскими мерами, а путем увещания, убеждения и добровольных обещаний соблюдать трезвость. В 1923 году такие дополнения еще допускались. С выходом в свет постановления в ЦИК и СНК о религиозных объединениях от 8 апреля 1929 года подобным вольностям приходит конец. Протоиерей Николай Протопопов был убежденным приверженцем Патриаршей Церкви, или, как тогда выражались, тихоновцем. По мнению Артура Васильевича Чернышова, он оставался, пожалуй, единственным из священнослужителей Тюмени, не примкнувшим к обновленчеству. Во время всероссийской антицерковной кампании 1929-30 годов, сопровождавшейся массовым закрытием культовых учреждений, в Тюмени буквально за несколько месяцев были закрыты все православные храмы, за исключением Кладбищенской Всехсвятской Церкви. Приблизительно в это же время, в период выборной кампании 1927-1930 годов по городу Тюмени, был сформирован список служителей религиозного культа и членов их семей, лишенных избирательных прав, так называемых лишенцев. В нем находим имена настоятеля Всехсвятской Церкви Николая Саныча Протопопова и его жены Лукии Андреевны. В начале 1930-х годов грянула первая волна массовых арестов духовенства. 28 октября 1931 года священник Николай Протопопов был арестован в своем доме по улице Крыловской, где проживал с матушкой Лукией и младшим сыном Николаем. Арестованный обвинялся в членстве в контрреволюционной церковно-монархической повстанческой организации «Союз спасения России». 27 ноября 1931 года обвиняемый Протопопов был допрошен сотрудником секретно-политического отдела Тюменского оперсектора ОГПУ по вопросу об организации в Тобольской епархии Союза духовенства и мирян. События, о которых давал показания отец Николай, касались общероссийской и епархиальной церковной жизни в последние месяцы перед Октябрьской революцией. Вопрос об организации Союза духовенства и мирян был рассмотрен на заседании Чрезвычайного съезда духовенства и мирян, состоявшемся 20 мая 1917 года в Тюмени, и предусматривал объединение всех сынов Православной Церкви во Всероссийский Братский Союз Духовенства и Мирян, причем ячейкой первоосновы Союза должен служить приход община, соединяющийся в группы по уездам или округам и епархиям, а последние объединяют приходы через представителей во Всероссийский Союз, центром управления которым должна быть Москва. Основные задачи Союза в свете постановлений, прошедшего в том же году в Москве июньского Всероссийского съезда православного духовенства и мирян, включали в себя следующие. Поддержание православной веры и церкви в современных условиях ее существования. Охранение и укрепление христианских начал в жизни личной, общественной и политической. Средствами для осуществления этих задач предусматривались печатное слово, проповедничество, публичное чтение, благотворительная, просветительская и культурная деятельность, взаимная духовная и материальная поддержка членов Союза. Детальная разработка положения примерного устава Союза духовенства и мирян состоялась в преддверии работы Поместного собора Всероссийской Православной Церкви во время епархиального съезда в Тобольске в июле-августе 1917 года. В Тюмени было образовано уездное отделение Союза. Его председателем стал Михаил Ефимович Дементьев, членами – видные тюменские священники и миряне, протоиерей Кранит Алерской, протоиерей Иоанн Гривцев, протоиерей Михаил Иноземцев, присяжный поверенный Иван Саныч Андронников и другие. Священник Николай Протопопов был избран секретарем Тюменского отделения Союза. Таким образом, весной и летом 1917 года в Тобольской епархии шла легальная работа в области церковного строительства, осуществлявшаяся под руководством Преосвященного Гермогена и нашедшая отражение на страницах епархиальной печати. После низложения Временного правительства и последовавшей вслед за ним Октябрьской революции деятельность Союза духовенства и мирян развернуться не успела. Союз провел организационное собрание, выбрал президиум, но никакой практической деятельности не вел. Другой аспект показаний обвиняемого Протопопова касался его отношений с епископом Серафимом Коровиным и епископом Иоанном Братолюбовым. По свидетельству Николая Протопопова, в последний раз он встречался с епископом Серафимом в 1925 году, то есть за 6 лет до своего ареста. Тогда владыка прибыл в Тюмень для совершения богослужений в ряде городских храмов, включая Всехсвятскую церковь. По окончании службы он побывал на квартире у Протопоповых, где между ним и отцом Николаем состоялся разговор чисто церковного характера. Он, епископ Серафим, говорил мне, чтобы я не служил на русском языке, но на политическую тему разговоров у нас не было. О союзе богоспасающей России я не знал до момента моего ареста, и никто мне не делал предложение, чтобы я записался в данный союз. Что касается контактов Николая Протопопова с епископом Иоанном Братолюбовым, то на дополнительном допросе отец Николай показал, что познакомились они в 1918 году, когда отец Иоанн служил в Тюмени наместником Свято-Троицкого монастыря. Поверхностное знакомство продолжалось до 1919 года, когда при отступлении Белой армии Иоанн Братолюбов эвакуировался на восток с армией Колчака. По возвращении из сибирской эвакуации отец Иоанн служил в Тобольске, где был арестован органами губернской чрезвычайной комиссии ГЧК по обвинению в сокрытии церковных ценностей в бытность наместником Троицкого монастыря. После ареста в Тобольске он был доставлен в Тюменское отделение ГЧК, где содержался под стражей до начала 1923 года, после чего был оправдан и освобожден. После освобождения Иоанн Братолюбов продолжал жить в Тюмени. Не имея определенного места служения, занимался шитьем сапог. Посещал Всехсвятскую церковь, где началось его близкое знакомство с настоятелем Николаем Протопоповым. Иоанн Братолюбов бывал у Протопоповых на квартире. Однако, как показал отец Николай, разговоры у нас были чисто семейного порядка и никогда политических вопросов не затрагивали. Да и по своему характеру в то время Иоанн Братолюбов не был охоч до разговоров и обычно сам их не начинал. В 1923 году Иоанн Братолюбов был вызван святейшим патриархом Тихоном в Москву, где состоялась его епископская хиротония и назначение на Тобольскую кафедру. По возвращении из Москвы он зашел к отцу Николаю. Тот задал ему вопрос, как обстоят дела с управлением патриархией. Владыка Иоанн ответил, что создан священный синод, в котором участвует целый ряд епископов, и что управление идет хорошо, но и здесь вопросов политического характера не затрагивалось. По отбытии епископа Иоанна в Тобольск между ним и отцом Николаем велась переписка. В марте 1924 года владыка выезжал по делам епархии в Ялуторовск в связи с тем, что там стало сильно развиваться обновленчество. Из следственных показаний обвиняемого Протопопова. Он выезжал туда с целью ликвидации этого движения. Его посещение Ялуторовска сопровождалось возвратом обновленческих приходов обратно в Тихоновщину. Но сколько им было принято таких приходов, не знаю. На обратном пути из Ялуторовска в Тобольск епископ Иоанн на сутки останавливался у Протопоповых. Между ним и отцом Николаем состоялся разговор об обновленчестве, к которому Братолюбов относился отрицательно, характеризуя его как безблагодатное и неканоническое. Но и здесь вопросов политического характера в разговоре не было. Через несколько месяцев владыка Иоанн отбыл в Москву, где был назначен патриархом Тихоном на кафедру Воткинский завод, куда должен был выехать после того, как заберет свое имущество в Тобольске. Через месяц, по пути из Тобольска, владыка прожил у отца Николая около недели. В разговорах он мне высказывал свое доброжелательное отношение к советской власти. Называл ее как власть законную, которую нужно почитать. Недоброжелательных выражений по адресу существующего строя не высказывал. Николай Протопопов подтвердил, что вел переписку с епископом Иоанном до своего ареста. При этом он полностью отрицал какое бы то ни было упоминание об организации, возглавляемой епископом Елутеровским Серафимом. Об этом у нас с Братолюбовым никогда разговора не было, хотя наши взаимоотношения с ним были очень хорошими. Также не было разговоров и с другими священниками, а также с епископом Серафимом, и об этой организации я не знал совершенно до момента моего ареста. Поэтому делу я от кого-либо предложений о вступлении в Коровинскую организацию не имел. 11 февраля 1932 года Николай Александрович Протопопов был этапирован в Свердловск, где до окончания следствия содержался в Свердловской тюрьме ОГПУ. 23 мая 1932 года обвиняемый Протопопов был осужден особым совещанием при коллегии ОГПУ как член контрреволюционной повстанческой организации по статье 58.11. Вынесенный приговор гласил: 3 года высылки в Казахстан по делу архиепископа Синеокова-Андреевского. Сам Николай Протопопов до вынесения приговора не дожил. 4 мая 1932 года он скончался в Свердловской больнице ИТУ, о чем был составлен акт номер 170 врачебной комиссии в составе врачей Волкова и Коновалова. Заключенный, числящийся за ГПУ, Протопопов Николай Александрович, 65 лет, находился в областной больнице ИТУ по поводу нефрита и 4 мая умер от паралича сердца и отека легких. Николай Александрович Протопопов был реабилитирован посмертно прокуратурой Тюменской области 12 января 1990 года по году репрессий 1932. Его реабилитация во многом состоялась благодаря усилиям дочери его младшего сына Николая Николаевича Протопопова, ныне здравствующей Галины Николаевны Лагутенок. Про своего деда-священника она долгое время ничего не знала. Разговоров о нем в семье не велось, по крайней мере, при дочери. Галина Николаевна — человек щедрой души и прекрасный собеседник. Благодаря ее отзывчивости и поддержке материалы о жизни протоиерея Николая Протопопова значительно пополнились документами и фотографиями из ее личного архива. По делу архиепископа Синеокова-Андреевского 1932 года проходили 1 архиепископ, 2 епископа, 3 архимандрита, 2 иеромонаха, 6 протоиереев, 34 священника, 1 протодиакон, 6 монахинь и 5 мирян. Среди них, кроме протоиерея Николая Протопопова, были настоящие и будущие священники Всехсвятской Церкви: иерей Лев Кондаков, иерей Михаил Красноцветов, иерей Константин Ленков. Им было суждено дожить до 1937 года, получившего особое название — год Большого террора.